1 июля 1943 года Штейнер получил звание обергруппенфюрера СС и генерала войск СС. Более высокое звание генерал-полковника войск СС получили лишь двое – Хаусер и Дитрих. Из остальных командиров войск СС Штейнер был наиболее вероятным кандидатом на следующее производство, но ему так и не суждено было состояться. 16 июля 1943 года в связи с завершением истории финского добровольческого батальона войск СС, воевавшего под командованием Штейнера, он был расформирован 11 июля, обергруппенфюрер СС получил еще одно отличие от финского командования. К уже имевшемуся у него кресту свободы была добавлена звезда, что было особой степенью отличия этой награды. К июлю 1943 года относится и еще один довольно интересный эпизод карьеры Феликса Штейнера. В берлинском кафе он встретился со своим бывшим сослуживцем графом фон дер Шуленбургом, и у них состоялся разговор, прямо касавшийся возможностей ликвидации существующей политической системы. Позже, уже в следующем году, состоялось еще несколько разговоров заговорщиков со Штейнером, причем однажды они даже планировали использовать корпус Штейнера для захвата ставки Гитлера в Растенбурге. Однако не следует делать из генерала СС антифашиста. Дальше осторожных, поверхностных разговоров дело не пошло. При этом даже в них он всегда категорически возражал против даже мысли о физическом устранении Гитлера. Никакого участия в деятельности сопротивления Штейнер не принимал, но все же отметим, не донес на заговорщиков в компетентные органы. Это все же что-то. В конце августа 1943 года. В целом, завершившие формирование части 3-го корпуса СС были погружены в вагоны и отправлены в Хорватию, входившую в зону ответственности группы армий F. Основной задачей корпуса стало ведение военных действий против активизировавших свою деятельность партизан маршала Иосипа Броз Тито. Несмотря на то, что подчиненные Штейнера превосходили партизан и в вооружении, и в боевой выучке, операция не стала легкой прогулкой. Во-первых, партизан было много. Во-вторых, они пользовались поддержкой местного населения. И, в-третьих, опыта борьбы с партизанами эсэсовцы Штейнера не имели. В открытых же столкновениях победа чаще всего была на стороне немцев. Например, в конце ноября 1943 года 500 человек 1-го батальона 24-го моторизованного полка СС «Денмарк» в районе Глины в течение нескольких дней успешно сдерживали атаки почти 5000 партизан. Правда, затем партизаны нанесли поражение у Глины 23-му и 24-му полкам. Преодолев первые трудности на Балканах, возникшие из-за выхода Италии из войны и фактически создания нового театра военных действий, германское командование пришло к выводу, что использование корпуса СС в качестве оккупационной части нерентабельно, и в конце ноября 1943 года начата его переброска на фронт 18-й армии, занимавшей позиции в районе Ораниенбаума под Ленинградом. В декабре корпус был официально включен в состав 18-й армии генерала кавалерии Георга фон Линдемана, входившей в группу армий «Север». Ему было поручено оборонять наиболее опасный участок фронта напротив Ораниенбаумского плацдарма советских войск. 14 января 1944 года под Ленинградом советские войска начали крупномасштабное наступление, вошедшее в историю как Ленинградско-Новгородская операция. эсэсовские части Штейнера все же свою принадлежность к элитным войскам оправдали. После того, как группа армий «Север» 19 января начала спешный отход, третий корпус СС держался еще 10 дней. Подобное упорство добровольцев фактически сорвало амбициозный план советского командования, планировавшего окружить и уничтожить основные силы группы армий «Север». Получив эти несколько дней, генерал-полковник Вальтер Модель сумел отвести войска на новые рубежи. Фактически, в январе 1944 года действия корпуса Штейнера спасли от уничтожения 18-ю армию. Под давлением противника корпус переправился через Лугу и занял оборонительные позиции у Ямбурга, но и здесь он долго не задержался. В феврале 1944 года советские войска вышли к Нарве и предприняли попытку взять ее сходу. 3 февраля были взяты предмостные укрепления, но части Красной Армии были выбиты стремительной контратакой 11-го танкового батальона Герман фон Зальца из состава дивизии СС «Нордланд». ССовцы держались 9 дней, и только 12 февраля советские войска смогли закрепиться на плацдарме. 24 февраля советское командование, несмотря на серьезные потери, стало оказывать постоянно усиливавшееся давление на правый фланг 3-го танкового корпуса СС, после чего Штейнер по приказу Моделя оставил позиции и отступил, заняв 1 марта позиции на укрепленной линии «Пантера». Упорные бои в районе Нарвы корпус Штейнера вел до сентября 1944 года. Особенно тяжелыми они были в марте и июле 1944. 14 сентября войска Ленинградского, 1-го, 2-го и 3-го прибалтийских фронтов, более 1,5 миллионов человек, 17 500 орудий и минометов, 3080 танков и самоходных артиллерийских установок, 2640 самолетов, начали проведение прибалтийской операции. К началу операции на 16 сентября 1944 года под командованием Штейнера находились 300-я дивизия особого назначения, сформированная из остатков 13-й авиаполевой дивизии и других разношерстных частей, прежде всего эстонских полицейских батальонов. 20-я гренадерская дивизия войск СС, эстонская номер 1, бригада фюрера СС и генерал-майора войск СС Бертольда Маака, 11-я добровольческая моторизованная дивизия СС «Нордланд», бригада фюрера СС и генерал-майора войск СС Йоахима Циглера, 4-я добровольческая штурмовая бригада СС «Нидерланд», бригада фюрера СС Юргена Вагнера, 5-я добровольческая штурмовая бригада СС «Валлония», штандартенфюрера СС Леона Дегреля, и фламандская 6-я добровольческая штурмовая бригада СС «Лангемарк», оберштурмбанфюрера СС Конрада Шеллонга. 17-26 сентября войска левого крыла Ленинградского фронта нанесли поражение оперативной группе «Нарва». В октябре 3-й танковый корпус СС, оказавшийся в Курлянском мешке, был временно выведен в резерв группы армий, но в ноябре 1944-го вновь возвращен в состав 18-й армии генерала пехоты Эренфрида Беге, сражавшийся все в том же мешке. 9 ноября 1944 года обергруппенфюрер СС и генерал войск СС Феликс Штейнер передал пост командира 3-го танкового корпуса СС своему бывшему сослуживцу по штандарту «Дойчланд» обергруппенфюреру СС и генералу войск СС Георгу Кеплеру, который до этого командовал первым танковым корпусом СС. Сам Штейнер получил повышение. Под его командованием 26 ноября 1944 года в Курлянском котле была сформирована армейская группа Штейнер, армегруппе Штейнер. 26 января 1945 года Феликс Штейнер вместе со своим штабом и частями 3-го танкового корпуса СС был эвакуирован в Штеттин. Его война на советской земле завершилась полным крахом. 5 февраля 1945 года Феликс Штейнер был назначен командующим 11-й армией, входившей в состав группы армий «Висла». Главнокомандующим группой армий был неожиданно назначен Генрих Гиммлер, который, получив в свои руки права высшего воинского начальника, начал лихорадочно формировать высшие штабы, стремясь заместить как можно больше постов выходцами из войск СС. Одновременно с 23 февраля по 24 марта Штейнер являлся командующим Бефельдшабер особого штаба, в задачи которого входило формирование новых частей и проведение мобилизации для нужд группы армий «Висла» «Auffang- und Erfassungsstab». 11-я армия была фактически фикцией, ее численность была невелика, и никакой роли она не сыграла. Должность же командующего армией была скорее номинальной. В подчинении Штейнера практически не было боевых частей, и вся его деятельность свелась к подготовке сборных формирований, которыми Гиммлер пытался заткнуть постоянно образовывавшиеся в линии фронта бреши. Очень скоро стало ясно, что Генрих Гиммлер абсолютно не способен руководить крупными воинскими соединениями, а высшие офицеры СС не в состоянии спасти стремительно разваливавшийся фронт. Положение рейхсфюрера пошатнулось, и инициатива вновь перешла к генштабу. Последовала серия замен эсэсовцев на высших командных постах в группе армий «Висла», попал под разбор и Штейнер. 5 марта обязанности командующего армией стал исполнять генерал пехоты Отто Хитцфельд, а 8 марта в штаб прибыл новый командующий, генерал артиллерии Вальтер Лухт. Теперь уже армию никто не называл 11-й танковой армией СС, и она превратилась в то, чем изначально и была — 11-ю полевую армию. Штейнер, однако, без дела не остался. Его имя было известно лично Гитлеру, и фюрер его знал как хладнокровного, упорного и жестокого командира. Поэтому 25 марта Штейнер получил приказ объединить под своим командованием ряд частей и сформировать армейскую группу Штейнер. Армегруппе Штейнер. Примечание. В ряде случаев она также именуется оперативной группой Штейнер, Армеабтайлунг Штейнер, а иногда ее по инерции продолжают называть 11-й танковой армией СС. В последние дни существования Третьего Рейха подобная неразбериха не была чем-то необычным. Конец примечания. К полудню 21 апреля 1945 года советские войска, прорвавшиеся через Зейлов, настолько приблизились к Берлину, что артиллерийские снаряды начали рваться уже на улицах города. Войскам маршала Жукова удалось прорвать оборону у Врицена и подойти вплотную к Ораниенбургу. Под угрозой окружение оказалась армия генерала танковых войск Хассе фон Мантейфеля. Для того, чтобы не допустить этого, гений обороны генерал-полковник Хейнрицы в тот момент командующий группой армии Висла, бросил в бой размещавшуюся в 40 километрах от Берлина группировку Штейнера. В тот же день на совещании в бункере фюрера Адольф Гитлер обсудил с генералами сложившуюся ситуацию. Особенно тяжелое положение сложилось к северу от Берлина. Потерявшие чувство реальности Гитлер и исполняющий обязанности начальника генштаба сухопутных войск генерал пехоты Ганс Крепс пришли к довольно странному выводу, что глубокий прорыв советских войск создает прекрасную возможность для контрнаступления. Проведение этой операции было решено возложить как раз на армейскую группу Штейнера. Кроме находившихся в его распоряжении эсэсовских частей, Гитлер приказал подчинить генералу войск СС еще остававшиеся в районе Мекленбурга войска. Наскоро сколоченные формирования из необученных призывников, противотанковые части, вспомогательные подразделения Люфтваффе, морскую пехоту. Ему отдали все, что было, даже специальную боевую группу Главного управления имперской безопасности. Однако армия Штейнера была лишь скроенным на скорую руку соединением из нескольких десятков тысяч человек. Основу ее составляли остатки разгромленных дивизий, эвакуированных морским путем из Данцига и Штеттина. В 17 часов 50 минут Штейнер получил приказ Гитлера о наступлении из Эберсвальде. «От успеха вашего поручения зависит судьба германской столицы», — говорилось в заключении. Но Штейнер уже не верил фюреру и не разделял его идеи, что проигравший войну немецкий народ должен исчезнуть с лица земли. Продлевать агонию ценой жизни своих солдат Штейнер не собирался. Уже после войны, 24 февраля 1948 года, Штейнер сказал американскому следователю: «У меня не было ничего, с чем можно было бы наступать». Три дивизии резерва, находившиеся в Шорфхайде и подчиненные мне, по приказу командования вермахта были приданы находившейся в отчаянном положении второй армии и перемолоты в безнадежной попытке остановить несущуюся на запад русскую лавину. Две дивизии, обещанные группой армий Висла, вообще не появились. На неопытные, только что сформированные части я не мог положиться. Я не хотел терять солдат в предприятии, с самого начала ставшим гибельным и ошибочным. План наступления основывался на фактах, которых больше не существовало и которые оставались только в фантазиях имперской канцелярии. Несмотря ни на что, Штейнер все же 26-27 апреля предпринял осторожную попытку наступления, но силы были неравны, и его группа была отброшена, после чего генерал-полковник Альфред Йодль отправил его против советских частей, двигавшихся через Пренцлау. 28 апреля Гитлер вновь заявил, что Штейнер не считает фюрера своим командиром, и потребовал, чтобы тот передал свои войска командиру 41-го корпуса генерал-лейтенанту Рудольфу Хольсте. Штейнер в очередной раз проигнорировал приказ фюрера, как, впрочем, и Хольсте. Теперь уже наступление было невозможно, и Штейнер начал отводить свои войска на запад, навстречу наступавшим англо-американским армиям. Сдаваться Красной армии он также не собирался, считая, что ничего хорошего ни его, ни его солдат там не ждет. 3 мая 1945 года, то есть еще за несколько дней до официальной капитуляции Германии, Штейнер с остатками своей армейской группы сдался британским войскам. Он был немедленно взят под стражу и припровожден в лагерь для военнопленных. Сначала ему даже сохранили знаки различия и награды. Однако война кончилась, и отношение к пленным резко ухудшилось. Тем более, что Штейнер был обергруппенфюрером СС, а всех эсэсовцев англичане вполне логично априори считали военными преступниками. Следователи начали собирать материал на Штейнера. И здесь оказалось, что Штейнер, хотя носил звание обергруппенфюрера СС, но все выдвинутые против него обвинения подтверждения не получили. Выходило, что он совершенно не причастен к военным преступлениям. Впрочем, практически всю войну Штейнер провел на Восточном фронте и никак в действиях против союзников не отметился. А англо-американских следователей события, происходившие в далекой заснеженной России, интересовали мало. Против Штейнера так и не выдвинули обвинения, и, проведя почти 2 года в заключении, 27 апреля 1948 года Феликс Штейнер был освобожден из лагеря. Ему было всего 52 года. На пенсии Штейнер занялся литературной деятельностью, написав книгу мемуаров и несколько работ о прошедшей войне. Из-под его пера вышли такие книги, как «От Клаузевица до Булганина. Теории и доктрины одной военной эпохи». «Deutscher Heimatverlag», «Бильфельд», 1956 год. «Армия изгоев», «Плессе Ферлаг», «Геттинген», 1963 год. «Добровольцы, идеи и жертвы», «Плессе Ферлаг», «Геттинген», 1958 год. И вместе с Хаусером и Гилле он участвовал в создании общества взаимопомощи бывших военнослужащих войск СС ХИАГ. Умер Феликс Штейнер в своем доме в Мюнхене 17 мая 1966 года. Смерть Штейнера была легкой. Он скончался во сне от остановки сердца.